Глава 9. Случайный прохожий мог и не заметить клуб Казанова. Он гнездился в грязном и отнюдь не поэтическом переулке, именуемом Теннисоновы конюшни, между складом канцелярских товаров и галантерейной фабрикой. Окна последней были широко распахнуты, впуская жаркое июльское солнце и в без того душные рабочие помещения. Оттуда доносился запах нагретой кожи вместе с разнобойным стрекотом заводского оборудования. Трой припарковался возле облупленной лиловой двери, половину которой прикрывала составленная из тусклых лампочек надпись «10, юной красотки, 10», и с предвкушением во взгляде отстегнул ремень безопасности. «Казанова?» — усмехнулся он. «Соблазнительно!» «Казанова означает новый дом, к вашему сведению», — ответил Барнаби. «Хотя я уверен, что в этом доме все по-старому. Выглядит довольно симпатично. Юной красотки, 10 штук. На свете много всякой дряни, которая выглядит довольно симпатично, сынок», — ответил Барнаби, вылезая из машины. «Подождите меня здесь». Он улыбнулся и нажал на звонок, чувствуя на себе негодующий взгляд Троя. «Кристал, пожалуйста», — сказал Барнаби в барахлившее переговорное устройство. «Осторожней на ступеньках, сладкий». Лестничный пролет тонул в полумраке. У подножия лестницы стояла одна из 10 юных красоток, вероятно, 10-я. На вид ей можно было дать от 30 до 60. Без сомнения, юность ее уже миновала, когда Барнаби был еще бойскаутом. Ее растрепанные волосы напоминали грозди черного винограда, а губная помада — ярко-красный вазелин. Толстый слой макияжа на лице покрывал прыщи и оспины. На ней были леопардовые шортики, того же цвета топик и туфли на таких высоких каблуках, что она как будто балансировала на лакированных ходулях. Красотка подалась вперед, деловито взяла его за руку и улыбнулась, обнажив зубы, похожие на жемчужины, которые были вынуты из раковин моллюсков, пострадавших от загрязнения окружающей среды. «Наверное, тебе захотелось пошалить, да, сладкий?» «Не совсем», — сказал Барнаби, высвободив руку, достав служебное удостоверение. «Ничего себе! Какого черта вам нужно? У нас все легально». «Я знаю». Он вынул фотографию. «Вам знаком этот человек?» Быстрый взгляд. «Еще как знаком. Это мистер Лавджой. Он был здесь в пятницу во второй половине дня, 17-го. Черт побери! Да он здесь днюет и ночует, дружище. Мне нужно знать точно. Тогда вам лучше поговорить с Кристал. Позовите ее, пожалуйста. За деньги она пойдет куда угодно», — девица подтолкнула ее локтем. «А вы вроде видный мужчина. Может, загляните, когда будете не при исполнении. Малость поразмяться, поразвлечься». С минуту она подождала, не изменится ли выражение его равнодушного взгляда. А потом сказала: «Ну, как хотите, вам же хуже. У Кристал сейчас урок живописи. Он закончится минут через 10. Вторая дверь направо». Барнаби отодвинул бархатную занавесь и очутился в холодном каменном коридоре. По обе стороны его были двери. Он открыл вторую справа и оказался перед еще одной сильно засаленной занавесью. Он отодвинул ее и на цыпочках вошел внутрь. Никто не обернулся, все внимательно смотрели на сцену. На ярко освещенных подмостках грудастая девица изображала смятение в манере комедии «Дель Арте», вытаращив глаза и широко растопырив руки, чтобы отразить опасность. Она готовилась спасаться бегством. Девица была одета в школьную юбку со складками, белую блузку и пиджачок. На голове у нее кое-как держалась фетровая шляпа с полосатой лентой. Ее светлые распущенные волосы доходили до талии. Молодой человек в узких брюках, бархатной куртке и таком же берете стоял за мольбертом и изображал, будто пишет картину. Из двух настенных репродукторов раздавался хриплый мужской голос, сопровождаемый шумной и однообразной маршевой музыкой. «Итак, прелестная Бригитта, стремясь раздобыть лекарства для своего умирающего отца, была обманута скандально известным художником Фуке и бежала из монастыря, чтобы позировать у него в мастерской. Несмотря на все пылкие уверения, распутный Фуке, едва девушка оказалась в его логове, объявил, что деньги будет платить только за позирование в обнаженном виде. Тут молодой человек весьма наглядно изобразил, чего хочет от прелестной Бригитты. Она принялась плакать, рыдать и заламывать руки, а потом, дрожа всем телом, с очень трогательным видом, начала раздеваться. Сначала она сняла пиджачок, потом сорвала с себя белую школьную блузку, потом спустила юбочку со складками. Вздрагивала она очень реалистично, скрещивая худые руки на непомерно полной груди. Голос прохрипел: «Если хочешь спасти жизнь своего любимого отца, ты сама знаешь, что тебе делать», — скричал коварный Фуке. Рыдая, девица сняла ботиночки со шнуровкой, чулки и лифчик. Коварный Фуке, не желая отставать, скинул себе бархатную куртку, обнажив безволосую смуглую грудь. Бригитта осталась в одних трусиках, которые любая уважающая себя настоятельница монастыря подцепила бы щипцами и бросила в огонь. Но не успел блудливый художник приготовить кисти и усадить прелестную девственницу на помост, как на него накатила волна похоти. «Чудесно, чудесно!» — зевая, подумал Барнаби. Он выскользнул из комнаты и решил подождать в коридоре, вид которого приводил на память замок Кульдиц. Средневековый замок в одноименном немецком городе в годы Второй мировой войны служил местом заключения военнопленных офицеров. В замке Кульдиц происходит действие одноименного британского телесериала 1972-74 годов о событиях Второй мировой войны. Этот убогий урок живописи внезапно заставил его вспомнить о доме, о чистых и нежных объятиях Джойс. Пусть ее бейквеллский пирог больше напоминает крышку канализационного люка, пусть его дочь выглядит, будто после крушения Геспера. Стихотворение Генри Лонгфелла, написанное в 1840 году и ставшее хрестоматийным. Разговаривает по-свифтовски грубо, он сравнил ее с хорошей подругой доктора Лесситера и благословил судьбу. Наконец раздался притворный вопль наслаждения, и зрители поплелись к выходу. Молодые, средних лет, пожилые. Все, кажется, пришли поодиночке, и вышли все одновременно, щурясь на тусклый свет, словно грустные кроты. Барнаби немного выждал и снова вошел в зал. Бригитта, в кавычках, сидела на высоком табурете, завернувшись в покрывало, и курила. Сквозь полупрозрачную ткань просвечивала кожа. Эта отливающая перламутром кожа, длинные белокурые локоны и лицо цвета сливочного масла источали здоровье и основательность, совершенно неуместные в окружающей обстановке. Ей гораздо больше подошло бы работать дояркой на ферме. «Дай передохнуть, приятель», — сказала она. «Следующее представление через полчаса. Платить снаружи». Он достал удостоверение. «Черт побери». Она затушила сигарету, но он успел почуять, что пахнет отнюдь не табаком. «Я, знаете ли, ничего крепкого не употребляю. А вы бы, наверное, с такой-то работенкой без этого не обошлись. Мне нужно задать 1-2 вопроса. Я не буду разговаривать без свидетелей». Она вышла в дверь позади сцены. Барнаби последовал за ней и оказался в крошечной раздевалке. Ему с трудом удалось там поместиться. В раздевалке крепко пахло дешевыми духами, лаком для волос, потом и сигаретным дымом. Втиснув зады в пластиковое кресло, в ней сидели две девицы, разряженные в яркие измятые перья с наклеенными на соски звездами. Они сразу же отнеслись к Барнаби с подозрением и смерили его недоброжелательными взглядами. «Что ты натворила, Крис?» «Отвалите, меня не в чем обвинить». Барнаби показал ей фотографию Тревора Лесситера. «Знаете этого человека?» «Да, это бедолага Лавлес, или Лавджой, как он сам себя называет. Не знаю, какое у него настоящее имя. Он был здесь прошлую пятницу во второй половине дня. Он бывает здесь каждую пятницу, и каждый понедельник, и каждую среду. Он безобидный, любит, когда его связывают. Немного смахивает на педика, но в основном нормальный. Просто жена ему не дает». «Ага, Из-за красных перьев раздался резкий, словно удар кулака, возглас. А он ей норковую шубу подарил на Рождество. «Я все высчитал и объяснил ему», — сказала Кристал, «что мне нужно сделать это 500 раз, чтобы купить себе такую норку. Настоящую, а не ту, которая по первому свистку умчится обратно в зоопарк». «Крис, на тебе эта шуба будет смотреться, как на коровье седло». «Какое твое дело?» — она горько всхлипнула. «Они жутко воняют, если попасть под дождь», — послышалось со стороны заклеенных красными звездами сосков. «Так что потом сразу на выброс». Снова раздались горькие всхлипывания. Барнаби вмешался. «Можете сказать мне, во сколько мистер Лавджой ушел в прошлую пятницу?» «В 17:30». «Я помню, потому что он предложил мне на часок выйти с ним в кафе и выпить чаю. Он всегда меня куда-нибудь приглашает. Приходится притворяться. Но знаете, будто он тебе нравится. А некоторые из них, вот дураки, тебе верят, пытаются назначить свидание. Их даже иногда жалко». Обеими руками она сняла с головы тяжелую массу светлых кудрей. Под ними обнаружились всклокоченные и коротко стриженные рыжие волосы. Она усмехнулась в ответ на исполненный невольного удивления взгляд старшего инспектора. «Вы подумали, что они настоящие? Да, солнце мое?» «А я люблю неиспорченных», — сказала девица с резким голосом. «С ними можно прям-таки описаться от смеха». «И я когда-то была неиспорченной», — сказала Кристен, — «пока не попала сюда. Думала, что дидло — это такая доисторическая птица». Раздался хриплый хохот, измятые перья затряслись. Девицы ехидно взглянули на Барнаби. Они выглядели одновременно опасными и безвредными, как будто хищные птицы с подрезанными клювами. Он попрощался и вышел.